Я должен вернуться немножко назад. Вам, по-видимому, все известно, а потому вы, вероятно, знаете, что когда я встретился с ней, она была пассажиркой, а я старшим офицером на Гибралтарском утесе. С первого же дня, когда я увидел ее, она стала для меня единственной женщиной в мире. В течение этого плавания я с каждым днем все более и более любил ее, и с тех пор я много раз во мраке ночной вахты становился на колени и целовал палубу этого парохода, потому что знал, что ее милая ножка ступала по ней. Она никогда не была моей невестой. Она вполне честно обращалась со мной. Я не имею права жаловаться. Вся любовь была только с моей стороны. От нее же я видел только товарищеское отношение и дружбу. Когда мы расстались, она была свободна. Я же никогда больше не буду свободен. Когда я в следующий раз вернулся из плавания, услышал о ее замужестве. Что ж, почему бы ей было не выйти замуж за того, кто ей нравится? Титулы, деньги. Кому они лучше пристали, как не ей? Она рождена для всего прекрасного и изящного. Я не горевал о ее замужестве. Я не такая эгоистическая собака. Я рад был, что она нашла свое счастье и не связала свои судьбы с моряком без гроша. Вот как я любил Мэри Фрезер. Ну-с, так я никогда не думал, что снова увижу ее. Но в последнее плавание я получил повышение, и так как новый пароход не был еще спущен на воду, мне пришлось прожить месяца два со своим экипажем в Сайдингаме. Однажды, гуляя, я встретил Терезу Райт, ее старую горничную. Она рассказала мне о ней, о нем, обо всем. Говорю вам, господа, это чуть не свело меня с ума. Как смело эта пьяная собака поднимать руку на ту, башмачки, которые он недостоин был лизать. Я опять встретил Терезу. Затем я встретил саму Мэри и снова встретил ее. А потом она не хотела больше встречаться со мной. Но на днях я получил уведомление, что через неделю должен отправиться в плавание, и решил, что увижу с ней в последний раз перед уходом в море. Тереза всегда была мне другом, потому что любила Мэри и ненавидела мерзавца почти так же сильно, как и я. От нее я узнал обычаи дома. Мэри имела обыкновение сидеть за книгой в своем маленьком будуаре внизу. Я пробрался ночью туда и постучался в окно. Сперва она не хотела впускать меня, но я знал, что она в глубине своего сердца любит меня и не может оставить меня стоять на дворе в морозную ночь. Она шепнула мне, чтобы я обошел кругом к большому окну фасада. Я нашел его открытым и вошел в столовую. Снова услышал я из ее уст такие вещи, от которых кровь закипела у меня в жилах. И снова я проклял животное, которое грубо обращалось с любимой мной женщиной. Ну-с, господа, я стоял с нею в окне, даже не прикоснувшись к ней, беру небо в свидетели. Как вдруг он, точно сумасшедший, ворвался в комнату, обругал ее самыми грязными словами, какими только может мужчина обругать женщину, и ударил ее по лицу палкой, которую держал в руке. Я схватил кочергу, и между нами завязался честный бой. Взгляните на мою руку, куда попал его первый удар. Тогда настал мой черед, и я с ним разделался, как с гнилой тыквой. Вы думаете, я раскаиваюсь? О, нет! Тут был вопрос жизни, не его или моей, но гораздо больше. Ее жизни или его? Ибо как мог я оставить ее во власти этого сумасшедшего? Вот каким образом я убил его. Поступил ли я дурно? Ну-с, господа, скажите, как поступили бы вы на моем месте? Она закричала, когда он ударил ее. И на этот крик прибежала вниз старая Тереза. На буфете стояла бутылка вина. Я откупорил ее и влил несколько капель в рот Мэри, так как она была полумертвая от потрясения. Затем я сам выпил немного. Тереза была холодна, как лед, и план был составлен ею и мной. Мы должны были устроить так, чтобы казалось, будто убийство совершено ночными ворами. Тереза повторяла сочиненную нами историю своей госпоже, а я, между тем, вскарабкался наверх и отрезал шнур от звонка. Затем я привязал ее к стулу и растрепал конец шнура, чтобы он казался естественно оборванным, иначе стали бы удивляться, каким образом вор мог взобраться туда, чтобы отрезать его. Сделав это, я собрал кое-что из столового серебра, чтобы убедить других в совершенном воровстве, и покинул женщин, приказав им произвести тревогу через четверть часа после моего ухода. Я бросил серебро в пруд и отправился в Сайдингам, чувствуя в первый раз в своей жизни, что я сделал действительно доброе дело. Вот истина, мистер Холмс. Полная истина, хотя бы она стоила мне жизни.